Глава 34. Таисия. «Так что ты там про снег говорила?» Расслабленно спрашивает Ваня, нацепляя солнцезащитные очки. Даже через темные стекла вижу, как задерживается его взгляд на моих губах, которые я тут же облизываю. Скромно поправляю тонкие лямки на купальнике. Не хочу снег. Прищуриваясь, подставляя лицо на растерзание припекающему солнцу. Мне здесь нравится. И вообще, у меня хорошее настроение. «Да ладно», — ворчит он. «Быть такого не может». Улыбается украдкой. Я тоже. Мне безумно нравится легкий флирт, завязавшийся между нами после ночи, проведенной в комнате у Адель. Мы осторожно царапаем друг друга словами, смеемся и много целуемся. Променять все это на что-то более весомое значит лишить нас обоих эмоций, сносящих крышу своей новизной. Мы словно вернулись на 3 года назад в Турцию. Правда, у Вани тогда было слишком переменчивое настроение. Из-за Эмилии. А я боялась сказать что-то не впопад, чтобы не разочаровать его. Сейчас мы повзрослели, многое прошли и наслаждаемся новым периодом. «Ну, раз у тебя хорошее настроение». Пристает он с шезлонга и приспускает очки. Смотрит хитро. «Любишь меня?» «Я сегодня всех люблю». Посмеиваясь, наблюдаю, как наша дочь впервые гуляет по многолюдному пляжу, крепко сжимая в ручке указательный палец дедушки. Яна Альбертовна в легкой белоснежной накидке, надетой поверх купальника, их сопровождает. «Всех, значит. Пусть будет так, нервовыжималка». «Считаю, что у меня противный характер, Соболев?» Снова закидываю удочку. «Какой уж есть». Он намеренно громко вздыхает и ловко переворачивается на живот. Касаюсь взглядом бугристых мышц на спине, двух привлекательных ямочек над широкой резинкой купальных трусов, крепких ягодиц и покрытых короткими светлыми волосками ног. Снова облизываюсь. И опять хочу его, и это не лечится даже сексом. Даже таким сексом, который только что случился у нас. Час назад в номере мне все-таки пришлось показать свою комнату. Вот мы еще целуемся полуголые посреди гостиной. А вот уже в спальне, обнаженные, горячие, поцелуи влажные, прерывистые, дыхание смешанное. Сердце от всего этого на разрыв стучит. Ваня ловко укладывает меня на живот и целует вдоль позвоночника. Прикусывает кожу и ласкает ее языком, попутно справляясь с упаковкой презерватива, одолженного в мини-баре. Мы оба торопимся, я прошу его быть быстрее, Ваня ускоряется. На долгую прелюдию у нас нет ни времени, ни сил. Толчок. Под напором твердого члена резко выгибаюсь и безжалостно мну пальцами простыню. Толчок. Еще один. Снова и снова. Перед глазами марево. По телу удовольствие волнами растекается. Взрыв неминуем. В воздухе наш запах, его так много, что мозг отключается. Мужские руки все жестче сдавливают талию по бокам. Сила ударов с каждой секундой нарастает и множится вместе с напряжением внизу живота. Закусываю губу от восторга. Хочется включить громкость на максимум, но я лишь тихонько постанываю в согнутый локоть и проваливаюсь всем телом в пушистую сладкую вату. Больше не сдерживаюсь. Оргазм мучительный и долгожданный. Абсолютное совпадение. Мы снова вместе. По всем фронтам. Каждая клеточка тела наполняется Соболевым и становится счастливее. Вспышки резкие, краски яркие, слепящая радуга из чувств. Мы оба растворяемся друг в друге и кончаем. Черт, как же было хорошо. Зажмуриваюсь одновременно от опускающегося все ниже солнца и воспоминаний, заставляющих душу звенеть. Легкий бриз развивает собранные наверх волосы и ласкает тело. Соболев, по-моему, дрыхнет. Останавливаюсь в моменте, жадно забирая его к себе в копилку. Когда слышу приближающиеся голоса и детское щебетание, открываю глаза. Яна Альбертовна с Богданом Анатольевичем молча ложатся на свои шезлонги. Снова не разговаривают? Качаю головой. Когда у тебя все хорошо, хочется, чтобы в мире было больше счастливых людей. Наблюдаю, как Элли подбегает к Ване и забирается на него верхом, по-хозяйски укладывая голову между лопаток. Льнет к нему, обнимает, панамка слетает на песок. Эту картинку тоже в копилку бережно складываю, на память. «Ай, ты чего такая холодная, дочь?» Гремит Ваня, фиксируя рукой пухлую ножку. «Я Эльза!» Хихикает Алиса, вспоминая любимого персонажа. «Ну а где моя дочь? Куда ты ее дела?» «Я ее съела!» Мы все смеемся, переглядываясь. «И как же быть, Эльза? Я без своей дочки не смогу!» Продолжает Ваня. «А мама?» «И без мамы не смогу!» Не задумываясь, отвечает Соболев. Я, кажется, еще больше краснею. Так, вскакиваю с места, забирая Алису и стягивая с нее мокрый голубой купальник. Для первого дня достаточно солнца. В первый вечер у нас запланирован ужин в ресторане, на который наш женский номер собирается непозволительно долго, а мужской периодически стучит в дверь и терпеливо ждет. Алиса в нарядном платье, больше похожем на белоснежный сефир, снова разбирает мини-бар, игнорируя пол чемодана игрушек, привезенных из дома. Мне показалось, у вас, Ваня, все налаживается. Напрямую спрашивает Яна Альбертовна, надевая серьги перед зеркалом. Мы на пути к этому. А у вас? С Богданом Анатольевичем? Там все сложнее. Вы переезжаете в Москву? Одна? Она качает головой. Я отказалась от повышения. Таю, но пока держу это в секрете. Ты первая, с кем делюсь. Подмигивает. Я никому не скажу, обещаю. Но почему? Конечно, мне польстила предложенная должность в Совете Федерации, но есть вещи поважнее, чем потешить собственное эго. Мой дом в родном городе и моя жизнь полностью меня устраивает. На это осознание потребовалось время, но решение я приняла взвешенно, чтобы не жалеть об упущенных возможностях. И вы действительно не будете жалеть? Нет, Тая. Она выпрямляется перед зеркалом и с загадочной улыбкой смотрит на свое отражение. Порой великолепный шанс пойти дальше нам дается не для того, чтобы им воспользоваться, а для того, чтобы найти силы от него отказаться и остановиться, выбрав себя. Раздумывая над ее словами, расчесывая волосы, укладывая их волнами. «Ну а у вас как? Расскажи, как Иван тебя добивается? Очень интересно». «Он как танк». Закатываю глаза. «Это на него похоже». «Все началось с того, что ваш сын разругался с Максимом Янковским. Не знаю уж, о чем они разговаривали, но бывшая коллега рассказала, что в офисе даже рамы на окнах от напряжения дрожали. А потом Ваня сделал что-то с моей сестрой. Адель сейчас не огрызается и даже разговаривать со мной начала. Пока не вижу ничего плохого, Тая». Смеется Яна Альбертовна. «Я тоже». Счастливо вздыхаю, вешая сумочку на плечо. «Это-то и пугает»,